Глава 14. Но, разумеется, не оставалось ничего другого, как готовиться к выступлению. Едва волоча ноги, я заглянул в уборную матери, потом отправился в свою, которую делил с Джином. Время шло, приближался час выступления. В дверях мелькнул Стив Адриано. Входили и выходили знаменитости. На мгновение влетела прелесть и чмокнула меня в щеку. И вдруг послышалась музыка. Я с трудом сообразил, что это увертюра. Джина, одетый в шоферскую форму, вытолкнул меня на сцену. Пэм, Трай, дядя Ганс и прелесть были уже там. В зале глухо шумела публика. Неожиданно занавес подняли. Исчезло все, кроме яркого света и моря человеческих лиц. Оркестр заиграл знакомую мелодию, и тут я очнулся, вспомнил, что нахожусь на сцене, и представление началось. Я стоял в свитере и в джинсах, как будто собираясь играть в футбол. Рядом прелесть говорила с кем-то по телефону. Трай чесался. Пэм печатала на машинке. Джина полировал машину. Дядя Ганс склонился над шахматами. Конферансье представил нас. «Итак, дамы и господа, перед вами семья Анни Рут. Вы скажете, ну что ж, семья как семья, но так ли это?» «Надо считать до пяти», — вспомнил я. «После фразы «семья как семья» надо считать до пяти. Раз, два, три, четыре, пять». Раздался резкий хлопок, и мы ожили. Трай стал кувыркаться вокруг Пэм. Дядя Ганс запел тирольскую песню, а мы с прелестью начали танцевать. Мои ноги работали автоматически. Вопреки ожиданию, они двигались. Прелесть улыбнулась мне, и я почувствовал себя лучше. В зале наступила настороженная тишина. Потом послышались возгласы одобрения, которые переросли в рев и гром аплодисментов, потому что на сцене появилась мать в обрамлении десятка метров розового шелка, составляющих ее туалет. Мы окружили ее, и она запела. Голос у матери был не слишком сильный, но чувственный, и на зрителей действовал безотказно. Зал взорвался аплодисментами. За первой песней последовала другая, песни сменила бурная пляска. Все происходило словно во сне. Мы мелькали на сцене, приходили и уходили. Дядя Ганс и мать вместе и поодиночке пели тирольские песни. Трай веселился вовсю. Когда наступил финал, зал неистовствовал. Все кинозвезды устремились к матери с поздравлениями. «Прекрасно», — думал я, — «прекрасно. Мама на высоте. Теперь у нас снова будут деньги. Но с меня довольно». Я кого-то оттолкнул и прошествовал в свою уборную. Джина там не было. «Должно быть, исполняет победный танец в уборной матери», — подумал я и уселся перед креслом. Итак, премьера состоялась. Следующее выступление в половине двенадцатого. Завтра еще два, а потом... Начиналась новая карьера Никки Руда. Никки Руд — божественный сын божественной Анни. Неожиданно за моей спиной открылась дверь, и я увидел в зеркале Ронни. Он был в смокинге и смертельно бледен. «Никки!» Я повернулся к нему вместе с креслом. Он рухнул в кресло Джина. «Что случилось?» «Позови мать!» — едва выдавил он. «Но она занята!» «Позови ее! Притащи силой! Быстрее!» Видя, что он на грани истерики, я выскочил в коридор. Там толпились поклонники, осаждавшие уборную матери. Прокладывая себе путь локтями, я с трудом пробился внутрь. В заваленной цветами комнате было полно народу. Мать, уже переодетая, сидела в простом белом халате. Прелесть широко раскрытыми глазами разглядывала город цветов. «Мама! Ах, это ты, мой дорогой!» Мать внимательно посмотрела на меня. «В чем дело?» Неожиданно я почувствовал, что не в силах говорить при посторонних. «Мама, ты можешь выйти?» «Выйти?» «Да, если можешь. Там...» «А, мать по обыкновению была на высоте и держалась куда лучше меня». «Как глупо с моей стороны, что я забыла. Дорогие, извините, одну минутку, я сейчас вернусь». Мы вместе выбрались в коридор, дошли до моей комнаты и, приоткрыв дверь, проскользнули внутрь. «Где Сильвия?» — тут же спросила мать у Ронни. «Анни! О, Анни!» — только и сказал он. «Ее не было с тобой за столиком, я обратила на это внимание в середине выступления». «Ну и дела», — восхитился я. «Я ничего вокруг себя не замечал, она успела разглядеть собравшихся». Мать нетерпеливо схватила Ронни за руку. «В чем дело? Что случилось?» Ронни вцепился в кресло и втянул голову в плечи. «Анни, я ее не видел. Я не мог смотреть на нее, клянусь. После вашего ухода я заперся в своей комнате. Но когда пришло время идти в зал, в четверть седьмого я...» «Дверь между нашими номерами была заперта. Ключ торчал с моей стороны. Я пришел в ванную Анни. Она лежала там, мертвая». «Мертв?» — вскричал я, но мать закрыла мне рот рукой. «В коридоре люди!» — прошипела она. «Анни, она была мертва. Я не виноват. Она была мертва. Я стоял и смотрел, смотрел и думал. Я даже никому не мог сообщить. За каких-то 10 минут до выступления, Анни, я ушел и оставил ее там». «Оставил ее там?» — эхом отозвалась мать. Я вернулся к себе в номер, запер дверь и пошел в зал. Сел за столик и смотрел ваше выступление. Она лежит мертвая, в ванне. Я рухнул в кресло. Неожиданно раздался голос матери. «Ронни, я иду». «Но, Анни, ты... из всех людей ты...» «Да», — отрезала мать. «Это могу быть только я». Она выпрямилась и окинула нас суровым взглядом. Она выскользнула в коридор, и мы услышали крики собравшихся. Ронни чуть ли не лежал в кресле Джина. Мы молчали. Говорить было не о чем. Любой разговор в такой ситуации был немыслим. Шум в коридоре затих, послышались шаги. В комнату вошла мать. На ней были черные брюки и розовая блузка. «Пошли», — сказала она. «Но, Анни, пошли». Мы втроем вышли из комнаты, спустились на лифте в фойе, пересекли его и на другом лифте поднялись в номер, который занимал Ронни. Ронни достал ключ от соседнего номера и открыл дверь. Мы прошли через гостиную и спальню Сильвии в ванную комнату. Сильвия лежала обнаженная, глаза ее были открыты. Шелковый пояс от халата, лежащего на стуле, намок в воде. А рядом с ним, как бумажный кораблик, плавал бюстгальтер. Я не мог отвести глаз от этой картины. Поясок, бюстгальтер, мертвая Сильвия Ломани. Ее волосы, закрученные вокруг головы, были мокрые. «Вот к чему может привести диета и ежедневная ванна с солями», невольно возникла в голове. «Ронни, надо что-то делать», — донесся до меня голос матери. «Конечно, надо что-то делать, но уже не для Сильвии, а ради всех нас». Перед моими глазами вырос инспектор Робинсон. «Итак, Ронни Нон де Лонглос играет мисс Ломани. Полагаю, дело Нормы Дилейни можно закрыть». «Закрыть?» «Как это случилось, Ронни?» «Понятия не имею». «Ты что-нибудь слышал?» «Нет, все из-за соли. Диета, соль, сердечный приступ». «Но, Анни, когда это станет известно, газеты...» «Знаю», — голос матери звучал мягко. «Знаю, дорогой». «У нас смежные номера. Ты была здесь же, на ланче. Анни, что нам делать?» Ронни замолчал, но тут же воскликнул. «Анни, фотокопии, подлинник письма». Мы вышли из ванной. Сильвия, пояс от халата. Все это казалось мне нереальным. Меня все время тянуло смотреть и смотреть. Я снова вошел в ванную и медленно, постепенно перевел взгляд на пол, молясь, чтобы мои опасения не подтвердились. Но молитва не помогла. На коврике рядом с корзиной для белья виднелись четкие отпечатки собачьих лап. Конечно, я ни на минуту не поверил в версию «диета, соль, сердечный приступ». С самого начала я не сомневался, что так или иначе Сильвия умерла насильственной смертью. Теперь сомнений не оставалось. Сильвия потеряла сознание от страха при виде Трая. Она лежала в ванной, когда на нее внезапно бросилась огромная собака. «Ронни, мы должны что-то предпринять». Мать и Ронни разговаривали в спальне. Я схватил коврик и принялся торопливо уничтожать следы лап Трая.